Четверг, 7 марта. Крейг теперь весь такой романтичный и постоянно делает для меня что-нибудь приятное. Конечно, это исключительно из чувства вины, но мне все равно нравится. Вчера купил банку нутеллы, хотя я даже не просила. Сегодня явился домой с маленьким ночником в виде гриба. Говорит, увидел его в магазине подарков и вспомнил, что ведь ты любишь всякое такое, пролез. Так мило. Разговор о ребенке прошел хорошо. Крейг чувствует, что он уже готов, и я чувствую, что еще не готова. Он хочет оставить что-нибудь после своей смерти, а я хочу договор на издание книги и домик в деревне с собственным ульем. Он хочет сына и наследника, с которым можно играть в футбол и учить его кататься на велосипеде. А я хочу бедра размером S и новую ванную для сильванианов. Но я уступила, потому что вот такая я милашка. «Ладно», — сказала я, когда у меня напрочь закончились доводы. «Я согласна. Давай заведем ребенка». «Ты уверена?» «Да. Бросаю принимать таблетки и приступаем». Он тут же воодушевился, как будто только этих слов от меня и ждал. Едва вернувшись из Нандос, мы сразу забрались в постель и не вылезали оттуда до завтрака. И хотя он наверняка уже много раз принимал душ с последней своей встречи с членошлифовальщицей Ланой, я никак не могла избавиться от мысли о том, что его половой орган усеян ее микроскопическими вагинальными клещиками. Фух, господи боже! И ведь микробами из ее задницы тоже. Я изо всех сил надеюсь на то, что он как следует оттирает себя антибактериальным мылом, которое я все время ему подсовываю. Но это же надо! На какие жертвы приходится идти? Сегодня утром мы опять это делали. Он только раскрыл глаза, как тут же начал тыкаться носом мне в шею и нашептывать что-то на ушко. Печаль, но моей вагине было вообще не до того. Уж он ее и так, и эдак обхаживал, буквально из кожи вон лез, но она лежала никакая, как дохлая мышь. «Ну давай же», — сказала я, — «засовывай». «Да я уже засунул, просто ты не намокла». «Ну, знаешь ли, я не виновата. Ты меня просто не возбуждаешь как следует. Передай-ка мне лубрикант». Но на всем белом свете не хватило бы лубриканта, чтобы эта сука сегодня ожила. «Дай мой телефон». Он взял телефон с тумбочки. «Подожди 5 минут. Сейчас найду тот видос с участковой медсестрой и 5 черными парнями». Он перевернулся на спину и со вздохом положил руки под голову. Не успела я зайти на Pornhub, как увидела в сети нечто такое, из-за чего в районе промежности дела тут же пошли на лад. На экране телефона светилось уведомление от новостного канала газет. «Не разгуливает ли по юго-западу серийный убийца?» В статье говорилось о Гевине Уайте, но его убийство связывали с 3 другими, произошедшими несколько недель назад в Лондоне. Между ними прослеживалось отчетливое сходство. Мужчин пыряют ножом в парке и оставляют умирать. И какое удивительное совпадение. 2 из убитых звали Гевин. 3-го звали Клайв. Моего мужика из парка включили в число предполагаемых жертв настоящего серийного убийцы. И расследованием занимается не хрен собачий, а сам Скотланд-Ярд. Мой несчастный мужичок из парка прославил меня на всю страну. Ну, типа. Я дрожала от восторга. В нижней части тела особенно. Так что да, Басфит, можешь отнести меня к числу тех, кто испытывает сексуальное возбуждение на фоне девиантного поведения. Но я, кстати, никогда не писалась в постель и не мучила маленьких животных. За исключением того случая, когда на Рождество съела все мятные шоколадки на глазах у разволновавшейся Дзынь, а потом отдала ей одни только пустые фантики. «Я готова. Давай, вставляй». Крейгу, похоже, понравилось, что я взяла на себя доминирующую роль. Я закрыла глаза, и мы реально пошли в разнос. Стучали изголовьем кровати о стену и все такое. Раньше мы так никогда не делали. Изголовье жило себе спокойненько. В какой-то момент я услышала, как под матрасом что-то хрустнуло. «Одна из деревянных планок. Чёртова Икея». В В последнюю секунду, когда Крейг включил режим отбойного молотка и приговаривал «Я сейчас кончу, я сейчас кончу», я закричала «Ну давай уже, кончай!» и приказала ему кончить в меня как можно глубже. Он тут же ткнулся в меня так глубоко, как только мог, я крепко обхватила ногами его спину, и он во все горло заревел в подушку. И знаете, этот момент, когда понимаешь, что вот-вот кончишь. Знаете, как в голове на секунду вспыхивает картинка, которая отправляет вас туда? Для меня в это мгновение такой картинкой стал Гэвин Уайт. Это он был сейчас во мне и лежал, умирая, весь залитый собственной кровью, и моя рука сжимала ножницы, воткнутые ему в шею. Это он кончал сейчас в меня, хватая ртом воздух, клокоча и умирая. И рука моя лежала на его притихшей, холодной груди. «Охренеть!» — выдохнул Крейг весь в бусинах пота. Наши разгоряченные головы прижались друг к другу висками, и, наверное, со стороны это выглядело как очень волнительный и важный момент. Он и она купаются в любви. Он и она стараются завести ребенка. А на самом деле он и она валяются в постели. Он старается завести ребенка, а она продолжает принимать таблетки и думает об умирающем постороннем человеке. С Крейгом я не так уж часто кончала. Обычно приходилось дожидаться, пока он пойдет в ванную, чтобы тем временем завершить начатое при помощи неудержимого кролика на батарейках и тщательно восстановленного в голове образа Тома Харди из «Безумного Макса». Но сегодня все было по-другому. Сегодня началась другая жизнь. Когда Крейг вышел из ванной, туда вошла я и вычистила его из себя в пустую баночку из-под варенья.